Доктор Лаура Харсил. Как здорово, что мы встретились на Конгрессе. Мысль о возможности совместной работы и написании книги не давала мне уснуть до 3 часов утра. Ты знаешь или узнаешь теперь, насколько я ценю твой труд и твои знания. Когда ты мне сказала, что тоже давно замышляешь книгу об отношениях в паре, у меня мурашки пробежали по телу. Я пишу тебе письмо и не могу отделаться от мысли, что в какой-то степени наши отношения напоминают историю любой влюбленной пары. Создание пары на профессиональной почве мало чем отличается от любой другой. Вначале меня привлекала наша общность и идея разделить с тобой то, чем я обладаю. Но мы оба знаем, вскоре начинаешь видеть различия. Это нарушает равновесие в любовных отношениях, вызывая взаимное притяжение или отталкивание партнеров. Наш случай – какой он? Что произойдет, когда обнаружатся наши различия? Станут ли они ключом, который откроет двери для развития каждого из нас? Не знаю. Но сейчас мне кажется настолько заманчивой идея работать вместе, что я предпочитаю оставаться влюбленным в эту мысль, в этот проект, фантазию о том, как благотворно наша встреча может сказаться на моей личной жизни и карьере. Самолет вот-вот взлетит, и стюардесса просила отключить все электронные приборы. Шлю тебе много поцелуев и огромную признательность за то, что ты пригласила меня выступить с тобой в Климленте. Фредди. Я ответила тебе, как только получила твое сообщение.